Глава 53. Настоящее. Почти год спустя. Вернер приехал, как обычно, поздно. С тех пор, как большую часть пути он преодолевал на поезде, дорога отнимала у него вдвое больше времени. Тяжело было ездить в переполненных поездах, хлопотно с пересадками, но для большинства, как и для него, железная дорога стала единственным доступным средством транспорта. «Что новенького?» – пробормотал он, устало целуя Доротею в щеку. От него пахло дымом. Не сигаретным дымом, табак тоже мало кто мог себе позволить, а смогом большого города. С тех пор, как в домах немцы снова стали обогреваться углем и дровами, над городом повисли бурые облака, а случаи астмы и ложного крупа участились. И угольный бензин оказался на поверку настоящим гроземетом, хоть производители обещали, что следующая ступень сооружения все изменит. «Пришло письмо от Маркуса», — сказала Доротея. Стол был уже накрыт. Ужин, скромные тушеные овощи, доходил на плите. И что? Как там у него? Джой Кэролайн уже бегает как ненормальная. Они еле успевают ее ловить. Помнишь фото? Прелестный ребенок. Вернер открыл холодильник. Спросил. Пиво у нас еще есть? Есть одно. В нижнем отделении. Как раз то, что мне нужно. Сказал он, доставая коричневую бутылку. А как идет судебный процесс? Доротея подняла крышку кастрюли. Еще раз помешала варево. Уже закончился. «И что?» – спросил Вернер, держа наготове открывалку для пива. Вердикт тот же, что и в первой инстанции. Отец был втянут в мошеннический бизнес и так далее. «Значит, Эмили ничего не унаследует?» «Ни цента. А расходы на адвокатов таковы, что дешевле махнуть на все рукой. У них есть ферма, мастерская и немного денег, и с этим им придется перебиваться». Вернер сердитым движением открыл бутылку. «Но твой брат говорил, что доказательства подтасованы. Суд-то должен был это обнаружить». Какой интерес государству обнаруживать это, если оно может прибрать к рукам 200 миллиардов долларов, заработанных китайцем? Она кивнула в сторону холла. Можешь сам почитать письмо. Оно лежит на телефонном столике. Вернер со вздохом сел, позвал Юлиана к столу и потом спросил. А от ТДП что-нибудь было? По-прежнему ничего. Был еще проспект от фирмы, которая скупает старые компьютеры. Да, это сейчас тоже бизнес. Новые стали так дороги из-за серебра, которое в них используется. И, видимо, для его получения требуется много энергии. Работы по строительству фабрики ТДП затянулись. Миновал уже третий срок, когда производственная линия теперь уже наверняка должна была вступить в действие и первым делом обеспечить котельным топливом своих пайщиков. Проблемы с поставками, как и повсюду. Но если в ближайшее время топлива не будет, им ничего не останется, как перестраивать отопление. За деньги, которых у них не было. Юлиан пришел на кухню, упал на стул и сморщил нос. «Опять овощи?» «Да», – твердо сказала Доротея. «И завтра опять будут овощи. Что есть, то и будем есть». «Скажи спасибо, что вообще что-то дают», – проворчал Вернер. «Ты что, не смотрел новости? В Болгарии дети голодают». «А разве не в Латвии?» – спросила Доротея, раскладывая по тарелкам овощную рагу. «Не», – сказал Юлиан, – «ты перепутала бедствием. В Латвии другое. Они там разлагают гидраты метана или как их там. И что-то вышло из-под контроля. До сих пор не могу справиться». «Кое-где уже начались грабежи и перестрелки», — добавил Вернер. «То ли в Мексике, то ли в Канаде. Экономика везде приходит в упадок. Государство больше не в состоянии собрать налоги, безработным не платят пособия. Заколдованный круг». «Раньше государство всегда делало займы», — сказала Доротея. Вернер скривился. «Оно бы и сейчас залезло в долги, да никто не дает. 11% дают на государственный заем, а облигации все равно никто не покупает». «Приятного аппетита», — сказала Доротея и присела к столу. Доставать продукты стало трудно. Зима посуровила, а войны и конфликты во всем мире не облегчали положение. Вроде бы войны велись не за нефть, но на самом деле как раз за нее. О голодающих регионах узнавали из крошечных сообщений. Один журналист по телевизору сказал, что они сами избегают говорить об этом, поскольку картины зачастую слишком жуткие. Не говоря о том, что из-за недостатка горючего репортеры тоже не могут отправиться к месту событий. Это уже становится невыносимым. Сказал Вернер после ужина, когда Юлиан опять убежал в свою комнату. «Не осталось ничего, кроме проблем. Сегодня нам пришло 11 уведомлений от поставщиков о несостоятельности. Теперь не знаем, где брать шины. И лопнул контракт на поставку 5 автобусов в Мадрид. У них нет денег». Доротея кивнула. «У меня уже сотня заявлений на следующий курс по огородничеству. Думаю, в этом году развернемся». Она посмотрела в окно, на темную долину, в которой горело теперь гораздо меньше огней, чем 2 года назад. Но так и должно быть. Все идет к тому, что по-другому уже и не выжить. Возникла тишина. Потом Вернер подпер голову руками, посмотрел на нее и сказал: «Мне предложили денежную компенсацию, если я уволюсь в следующем месяце». Этого и следовало ожидать. Доротея смотрела в пустоту, мысленно представляя себе состояние их счетов. «И сколько предложили?» «Годовой оклад». «А мне бы пригодился человек, который ездил бы по оптовым рынкам», сказала Доротея, и только после этого сообразила, как это обидно было слышать Вернеру. «Ничего себе жизнь!» Злобно пыхнул он. «Больше я мне ни на что не гожусь». Она потянулась через стол, взяла его за руки. «Прости, я не хотела тебя обидеть. Но посмотри, ты же просто маешься с этой работой. Она уже едва окупается, и каждый день такие дальние концы». «Вот ведь как!» Упрямо продолжал он. «Больше я ничего не умею. Ну, программа Ява, ну, ассемблер. Кому все это теперь нужно? Болезненные пустяки. Бесполезные пустяки». Он резко откинулся на спинку. «Вот стол сколотить – это дело. Вот что надо уметь. Корову подоить, поле вспахать». Так Вернер ушел со своей работы. На часть его выходного пособия они купили небольшой фургончик, а их непродажный джип продолжал себе тихо ржаветь. И отныне он вставал ни свет ни заря, чтобы вовремя поспеть на оптовый рынок. Он обнаружил, что это вовсе не простое дело – распознавать хорошие товары и выгодные предложения, равно как и выстраивать правильные отношения, чтобы получать нужный товар и при дефиците. Он учился, часто на ошибках, определять, кому можно доверять, а кому нет, и постепенно вникал в дело. Иной раз даже получал удовольствие. Он видел, что они устроились еще ничего. Один турок, торговец овощами, рассказывал про своего брата, у которого в Анталии был большой отель. Тому пришлось его закрыть, потому что туристы больше не приезжали. Вообще туризм практически прекратил существование. Денег на отпуск больше ни у кого не было. В тех регионах, куда раньше люди приезжали отдыхать, теперь царила нужда, и кто мог, бежал оттуда. «И моему брату еще хорошо», — сказал торговец в заключение. «Ты слышал про Крым?» «На Черном море. Там эпидемия». Действительно, все чаще приходилось слышать, что в прежних райских курортных областях свирепствовали эпидемии, и среди них болезни, с которыми считалось, было навсегда покончено, такие как дифтерия и чума. С приходом весны обнаружилось, что в Германии все труднее достать новую обувь или одежду. Поскольку текстиль в Германии практически не производился, а перевозка из стран, куда это производство было перемещено, непомерно подорожала, людям все чаще приходилось буквально драться за майки или нижнее белье. Курсы кройки и шитья и торговля тканями переживали бум, и снова в продаже появились журналы с выкройками. Единственным в какой-то мере положительным итогом стало то, что некоторые исчезающие породы рыб восстановились, потому что рыболовецкие суда реже выходили на лов, а многие фирмы закрылись. И потом лопнул проект ТДП. За окном лил дождь, гремел гром и сверкали молнии. Настоящее расточительство энергии, а в это время Вернер и Доротея сидели в своей гостиной и читали заключение, пришедшее из банка. Заключение, сделанное специалистом по поручению банка, гласило: максимальный коэффициент полезного действия 85% практически недостижим. Процесс термической деполимеризации и расчет его рентабельности основывался на допущениях, которые в будущем больше неосуществимы. Концепция исходила из того, что в наличии будут избытки отходов определенных категорий – пластика автомобильных шин, органических отходов животноводства и так далее. Однако это – отходы прежнего, энергетически обеспеченного хозяйства, которое сейчас как раз исчезает. Приходится принимать во внимание, что этот вид отходов в обозримом времени станет недоступным. Тем более, что эти отходы уже сегодня находят другое применение, а частично пользуются товарным спросом и раскупаются, так что даром их уже не получишь. Если раньше использование отходов кого-то избавляло от затрат на утилизацию, теперь рассчитывать на это не приходится, и все сделанные ранее калькуляции окончательно рушатся. Таким образом, зачитывал Вернер вслух, ТДП нельзя рассматривать как источник энергии, а лишь как метод рециклинга, к тому же не очень хороший ввиду условий, ожидаемых в будущем. Поэтому банк прекращает дальнейшую поддержку этого проекта и требует возврата кредитов, предоставленных по договору такому-то, параграф такой-то и так далее. Может, это свет такой стороны, что Вернер кажется в его освещении таким мертвенно-бледным? «Как же нам его возмещать?» – спросил он натреснутым голосом. «Ни с того ни с сего. Они что, с ума сошли?» Доротея молчала. Сейчас было совсем не время напоминать ему о том, что у нее с самого начала были на этот счет недобрые предчувствия. Вернер отложил письмо в сторону. «Я с ними поговорю». Доротею не удивило, что после переговоров он вернулся из банка совсем понурым и сказал: «Мы потеряем дом». «Да». Доротея обняла его и прижала так крепко, что почувствовала, как бьется его сердце. «Но я уже знаю, как быть». Так и получилось, что они в конце концов перебрались в квартиру при магазине. Дом они арендовали целиком, так что сама квартира ничего им не стоила, а комнатам, казалось, понравилось, что в них опять кто-то поселился. Места, правда, было меньше. Но это означало и меньше расходов на отопление, и меньше уборки. Больше времени осталось на другое. Они многое раздали, что-то смогли и продать из того, что раньше им пришлось бы выбросить. С их переездом весна расцвела окончательно, и настали первые теплые дни, когда они могли сидеть под вечер во внутреннем дворике и пить кофе. Старые, годами нетревожимые розовые кусты выпустили первые бутоны. «А что, уютно», — констатировал Вернер. «Может, это свет такой?» Лицо у него было, будто исчезла серая туча, которая окутывала и угнетала его с давнего-давнего времени. «Не правда ли?» — Доротея улыбнулась. Вернер сделал благоговейный глоток. Настоящий кофе уже снова превратился почти в продукт роскоши. «А хороша была идея с этим магазином», — сказал он. «Я тоже так считаю». Он наклонился к клумбе, заросшей сорняками. «А чем это здесь пахнет? Укропом, что ли?» Он отщипнул перистую веточку и понюхал ее. «Ну, точно, укроп». «Надо бы и правда что-нибудь посеять», — решила Доротея. «Петрушку, салат, бобы». Вернер кивнул. Он взял овсяное печенье, к которому с недавнего времени пристрастился, задумчиво сживал его и сказал: «А твои курсы по огородничеству? Не пройти ли их и мне?» Том Ханнем был рослый мужчина с длинными конечностями, густыми темными волосами и медлительными движениями. По нему было совсем незаметно, что он провел уже 5 таких курсов, и в каждом ему приходилось рассказывать приблизительно одно и то же. В этот день 22 человека в резиновых сапогах собрались на его огороде и слушали его объяснения. Некоторые из них запаслись записной книжкой, ручкой и планшеткой. У Вернера это приспособление осталось еще с его прежней фирмы. «По-английски земледелие называется agriculture», — сказал Том Ханнем. «В этом слове присутствуют culture, то есть культура. Этим выражается тот факт, что в земледелии многое состоит из знания, способностей, принципов и методов, которые развились за тысячи лет, и которые снова могут быть утрачены, если не прилагать усилий, чтобы сохранить и эту часть нашей культуры». Он приступил с ноги на ногу. «Вы уже видели сюжеты США, разрушенные пригороды, трущобы из вил, разграбленные поля. Возможно, кто-то из вас задавался вопросом, не ждет ли то же самое и Германию». «Это всегда был лишь вопрос времени, когда от них очередь дойдет до нас», – проворчал один мужчина. «Я думаю, это не тот случай», – сказал Том Ханнем. «Европейские города, в отличие от американских, несмотря на обширные пригороды, все еще населены до самого центра, причем не только социально обделенными людьми, но и средним классом, а то и состоятельными господами. То есть хорошая смесь. И центры наших городов застроены не небоскребами, которые в будущем нельзя будет использовать, а домами не выше 7 этажей. К этому добавляется и то, что почти всюду существуют довольно неплохие системы общественного транспорта. В европейских городах, попросту говоря, еще можно передвигаться пешком, если надо. Поэтому жизнь их может продолжаться и без нефти». Прилетела сорока, села на ветку и склонила голову на бок, словно тоже хотела послушать. Кто-то засмеялся, и она перевела любопытный взгляд на этого человека. «Что касается земледелия», – продолжал Том Ханнем, – «то в Европе оно, несмотря на все перемены, по счастью, не было тотально захвачено концернами и индустриальным гигантизмом, как это произошло в США. У нас вы легко отличите город от деревни. Все поселения окружены сельскохозяйственными угодьями, и региональное аграрное хозяйство все еще сравнительно сильно развито». Он обвел взглядом присутствующих. «Другими словами, Европа имеет хорошие шансы прокормиться и впредь. И чтобы это так и было, начнем с первой грядки. Пожалуйста, возьмите себе вон там каждый по лопате».